Без постоянства нет достижения. Разрозненный ритм чудовищно пожирает силы. Даже разговоры на высокие темы, не введенные ритмом в спираль продвижения, желаемых следствий не принесут. Ритм и упорядочение есть следование закону. Ритм есть форма выражения жизни, а ритмичность, в чем бы и как бы она ни проявлялась, разрушительна. В сфере духовной недопустима она, а ритмичность и огненность несовместимы. Если хочет кто преуспеть в устремлениях, в занятиях, в действиях, в жизни своей, пусть будет ритмичен. Спираль дней и ночей, ритм утра и вечера формой своей указывает, как ритм утвердить во всей жизни.